Глава 30. Ваше правительство. Контрастная ситуация. Государственные органы. Как мне надоело засилье бюрократизма в управленческом аппарате. Понапридумывали уйму самых разных правил и предписаний, а потом сами же нанимают людей, которые ни на что не годны, кроме как заполнять всякие бумажки. Бюрократизм во всем, даже в разговорах по телефону. Сколько времени тратишь даже на то, чтобы просто получить нужную информацию? Не хочется ведь переделывать все по 100 раз. Нам нужны другие управленческие структуры, которые будут работать по-другому. Возникшее желание или желание? Я хочу, чтобы управленческие структуры работали более эффективно. Я хочу, чтобы требования, предъявляемые государством, были бы просты и понятны для меня. Признаки вибрационного дисбаланса. Я разочарован, я сбит с толку, я испытываю желание осуждать и критиковать. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Со временем мне всегда удается понять, что от меня требуется. Я способен освоить и новые требования, если что-нибудь изменится. Очень трудное дело организовать должным образом работу такого количества людей. Все крупные организации должны учиться работать с людьми. Ведь приносят же государственные структуры и определенную пользу. Результат – вибрационная относительность улучшена.